Когда из Курии вышли Помпей и Лепид, горячо обсуждая только что закончившееся прения, в толпе возбужденных людей, теснившихся у портика, чуть не произошло столкновение, которое могло стать гибельным для республики, ибо оно грозило повлечь за собой гражданскую войну, последствия которой трудно было предвидеть. Тысячи и тысячи голосов горячо приветствовали консула Лепида. Тысячи других граждан, главным образом Корнелии, в знак протеста рукоплескали Помпею Великому. Начались взаимные угрозы, слышались проклятия, оскорбления. Все это, несомненно, окончилось бы кровопролитием, если бы Помпей и Лепид, проходя через толпу под руку, оба громко не уговаривали своих сторонников. Они призывали к порядку и спокойствию, просили мирно разойтись по домам. Эти увещевания временно потушили вспышку, но все же не оградили Рим от волнений. В тавернах, харчевнях, на самых оживленных перекрестках, на форуме, в базиликах, под портиками, тоже обычно очень людными, возникали ожесточенные ссоры и кровопролитные драки. В эту ночь многие оплакивали своих родных, убитых и раненых в уличных схватках. Самые горячие головы из народной партии делали попытки поджечь дома видных приверженцев Суллы. В то время как в Риме разыгрывалось все это, в Кумах произошли другие, не менее важные для нашего повествования события. Спустя несколько часов после внезапной смерти Суллы, когда на вилле бывшего диктатора царил переполох, из Капуи приехал человек, судя по внешности и по одежде, гладиатор. Он сразу же спросил, где можно повидать Спартака. Видно, ему не терпелось встретиться с ним. Приезжий отличался громадным ростом, геркулесовским сложением и, несомненно, обладал незаурядной физической силой, которая угадывалась с первого взгляда. Он был некрасив, почти безобразен, лицо смуглое, темное, изрытое оспой, в грубых его чертах застыло угрюмое, малопривлекательное выражение. Что-то свирепое, звериное было в его черных живых глазах, горевших, однако, огнем отваги. Впечатление дикости довершала густая грива каштановых волос и запущенная борода. И все же, несмотря на такую неблагодарную внешность, этот великан сразу располагал к себе. Чувствовалось, что он человек бесстрашный, грубый, но искренний, дикий, и все же исполненный благородной гордости, сквозившей в каждом его движении. Пока посланный раб бегал за Спартаком в школу гладиаторов, помещавшуюся довольно далеко от главного здания, приезжий прогуливался по аллее, которая вела от дворца Суллы к гладиаторской школе, и рассматривал чудесные статуи в изобилии, украшавшие виллу. Не прошло и четверти часа, как раб вернулся, а вслед за ним шел быстрым шагом, почти бежал, Спартак. Приезжий бросился ему навстречу. Гладиаторы обнялись и несколько раз поцеловались. Спартак заговорил первым. «Ну, Эномай, рассказывай новости». «Новости все старые», — ответил гладиатор приятным звучным голосом. «По-моему, кто не бодрствует, не действует и ничего не хочет делать, негодный лентяй». «Спартак, дорогой друг, пора нам взять в руки меч и поднять знамя восстания». «Замолчи, Эномай. Клянусь богами, покровителями германцев, ты хочешь погубить наше дело. Напротив, я хочу, чтобы оно увенчалось великой победой». «Горячая голова! Разве криками окажешь помощь делу? Надо действовать осторожно, благоразумно. Только так мы добьемся успеха». «Добьемся успеха? Но когда же? Вот что мне надо знать. Я хочу, чтобы это произошло при моей жизни». «На моих глазах. Мы поднимемся, когда заговор созреет». «Созреет. Так значит, со временем, когда-нибудь. А знаешь, что ускоряет созревание таких плодов, как заговор и планы восстания? Смелость, мужество, дерзость. Довольно медлить. Начнем, а там, вот увидишь, все пойдет само собой. Выслушай меня. Наберись терпения». «Нетерпеливейший из смертных! Сколько человек удалось тебе привлечь за эти 3 месяца в школе Лентула Батиата?» 130 из 10 тысяч гладиаторов.